Хреново. Цепи на теле Сумера издали дружный трезвон из-за ее нервозности. Ее пугала смерть во второй раз, и не прельщало служение хоть кому-то. «Это мягко сказано», — ответил мастер Куа. «Что будем делать? Для начала убедимся в том, что всю эту суматоху организовала именно Издес», — ответил Цехиндриан как само собой разумеющееся. «И если это действительно будет так, тогда соберемся еще раз вместе и решим, как будем уничтожать эту нахалку». Спустя некоторое, точно неопределимое в условиях Уэкамунда, время хозяева жизни собрались повторно. «Я сделаю это чисто ради приличия», — начал диалог мастер Куа. «Все мы убедились, что за беспорядком стоит действительно Издес». «Да-да-да». Почти что хором ответили три оставшихся Адьюкаса. «Хорошо», — кивнул мастер Куа. «Теперь давайте определимся с тем, кто возглавит операцию по устранению Издес Грим». «Возглавит операцию?» — переспросила Сумера. «Верно», — степенно кивнул мастер Куа. «На твоей Куа-Рума памяти нет таких выскочек, желавших заполучить все пустоши. Но я и Цехиндриан уже уничтожали таких паразитов в зародыше, как и испробовали достаточно, чтобы определить недееспособные методы. Если мы сами не будем вмешиваться и оставим всю работу на слуг и рабов, то наглец просто разжиреет на отправленных против него нескоординированных силах, и тогда устранить его станет еще сложнее. А если убить наглеца постараемся мы все вместе, то высок шанс повздорить и поубивать друг друга, причем как до битвы, так и в ее время и после нее», — добавил Цехиндриан. «Кроме того, появляются проблемы с разделом добычи, неизбежны попытки подсократить чужие армии. В общем, идея гиблая. Так что по итогу один из нас возглавит силы по уничтожению выскочки». Снова перехватил инициативу мастер Куа, а остальные выделят своих подчиненных, сколько смогут, чтобы у него это получилось. «Я, пас», — ответил Куа-Рум. «Слишком напряжно. Я тоже вынуждена отказаться», — сказала Сумера. «Как неприятно признавать, но среди нас у меня наименьший опыт и армия. Я не буду пытаться зажать своих подчиненных, если вы не попросите слишком уж много. Возглавивший устранение наглеца получит в безраздельное пользование тело этого самого наглеца», — прервал Сумеру мастер Куа. «Я за», — тут же отозвался Куа-Рум. «Только скажите, где ее найти, и более она вас не побеспокоит». Мастер Куа взглянул на Сумеру. «Пас», — покачала та головой. «У меня все еще недостаточно опыта для таких операций. Да я все это возглавлю», — не унимался Куа-Рум. «Разорву ее на части и сожру на глазах ее же подчиненных. Мм, стоит заранее упомянуть, что возглавляя устранение выскочки, ты не просто получаешь право на тело выскочки, но и отказываешься от тел свиты выскочки», — заговорил Цехиндриан. «Можешь скормить их своим ближайшим подчиненным, но не сожрать сам. Также ты обязываешься вернуть в полном объеме все потерянные при устранении силы нас, одолживших их тебе. Если они выживут, вернешь без своего контроля. Если умрут или окажутся под твоим неснимаемым контролем, то выделишь нам новых слуг. Если нарушишь условия сделки, то сам будешь объявлен выскочкой, с понятными последствиями». Куа-Рум поумерил пыл, от которого его аж качало, как будто при штормовом ветре, но быстро вернул себе уверенность. «Все еще хорошая сделка. Я согласен». «Славно», — ответил Цехиндриан. «Ну что ж, Куалифертандона, ты был главным в прошлый раз, я в позапрошлый, а Сумера-чан отказалась от командования. Тогда все решено». «Согласен», — ответил мастер Куа. «Никаких возражений». Леди Сумера просто пожала плечами. «Издес сама, издес сама», — с громким криком приземлилась перед ней Евгения Алессандра. «Ну что такое?» — с линцой спросила Издес, поигрывая своими когтями. «Новая группа атакующих?» «Да, но на этот раз просто беспрецедентных размеров», — ответила ей птица. «Сколько?» — спросила Издес с чуть меньшей линцой, но все равно реагируя на новость лишь как на предупреждение об особо крупном осадке. «Около полусотни, Издес сама», — ответила ей пигалица. «Сколько?» — даже в голосе самой Издес было неверие, а все остальные члены группы, внимательно слушавшие птицу, так и вовсе потеряли дар речи и поопускались на песок плашмя. «Ты там считать не разучилась?» «Увы, но нет, Издес сама», — ответила Евгения, с такой интонацией, что было ясно, именно оно и сожалеет больше всех о том, что все же умеют считать. «Я пересчитала все несколько раз. 53 адьюкаса. Ну, когда нас прибьют и начнут делить тела, то кто-нибудь из них точно подерется и их станет меньше», — произнесла Леони таким одухотворенным голосом, будто оглашала план действий, способный вывести их из затруднительного положения. «Кстати об этом», — произнесла Издес, бросив недовольный взгляд на паникершу. Почему такая группа вообще собралась и почему они друг с другом не дерутся? Такую орду в пустошах никак не прокормить. Они должны были распасться на мелкие группы, чтобы выжить. Об этом произнесло Евгения неуверенным голосом. У этой группы есть свой лидер. Сам я его увидел впервые, но он вылитый Куурум Баманзана по описанию внешности. Кто? Спросила Эздес, наклонив голову в бок. Фракция же, в отличие от своей госпожи, еще больше съежилась, видимо, узнав имя пустого. «Вы не знаете?» — склонила голову птичка. «Это один из местных заправил, обладающих способностями контроля над пустыми. Не знаю специфику способности, но у него фракция в 31 адьюкас. А, очередной напыщенный урод!» — сплюнула Эздес. «Знаем, проходили. Если у него фракция в 31 адьюкас, то откуда еще 22? Ну, 21, если не считать его самого?» — задал вопрос Шаолонг. «Уже не паника, а рассуждение. Хорошо». Повисла недолгая пауза, но Эздес снова заговорила. «Среди этих 21 адьюкасов непонятно откуда были такие, у которых маски и части тел перебинтованы лентами». Евгения помедлила с ответом, но все же сказала. «Да, 9 штук. Еще 5 с ошейниками на шеях и 7 внешне не выделяющихся. Значит, Цехиндриан, Куа и еще кто-то, скорее всего, даже моложе, чем этот Куурум», — сказала Эздес задумчиво. «Почувствовала кого-нибудь сильного, кроме самого Куурума, и как он выглядит?» «Помимо Куурума было 6 относительно сильных адьюкасов», — ответила Евгения. «А самого Куурума вы ни с кем не спутаете. Он имеет форму дерева, такого, как растут в Уэкамунда, только на ветках были яблоки. Очень красивые яблоки». В голосе Евгения слышался какой-то транс. Эздес сразу же насторожилась из-за этого. В Уэкамунда было мало чего красивого. По-настоящему уродливого хватало, но в большинстве своем все было серым и невзрачным, под стать окружающему миру. А из этого следует простое правило: держись подальше от этого Куурума и в особенности от его яблок, — сказала Эздес. «Один черт, именно с их помощью он подчиняет пустых, а даже если и нет, лучше перестраховаться, чем попасть в рабство. Его и 6 сильных адьюкасов я возьму на себя, как и часть массовки. Вы же используете тактику «бей и отступай» и уничтожьте остальных пустых столько, сколько сможете, и лучше скуйте как можно больше боем». «Да, и здесь сама», — бурно ответила фракция, перед которой замаячила перспектива боя, в котором они могли, если и не победить, то хотя бы сбежать. «Но сперва», — и здесь перевела взгляд на Евгения, — «ты, мой небинарный друг, слегка попортишь им нервы». Евгения склонил голову на бок, но через секунду поднял ее в озарении. «Все ясно, и здесь сама», — отрапортовала птица и взлетела ввысь. Сама Эздес тоже отделилась от своей фракции и взобралась на бархан, готовясь пуститься в прорыв на армию врага. Остальная же ее фракция под командованием Леони отошла в бок, готовясь ударить по неорганизованной массовке. Евгения стала кружить над армией врага и пускать в них пронзительные звуковые волны, видимые невооруженным глазом благодаря пляшущим по ним желто-зеленым искрам. Эти волны не наносили пустым прямого физического вреда, но очень раздражали их, буквально. Из-за них и так не слишком организованный строй пустых пошел совсем уж неконтролируемыми волнами. Пустые стали врезаться друг в друга, и каждое такое столкновение нередко оканчивалось короткой потасовкой между ними. Удар там, тычок сям. Это и была суть способности Евгения – раздражение. Да, большую роль играла индивидуальная сопротивляемость пустых и разница в рейцу между ними и Евгения, но в столь большой группе даже не обязательно было доводить пустых до бешенства, им хватало собственного негодования и стресса. По сути, если бы Евгения уделяла больше времени своей способности, то мог бы с ее помощью разгонять боевой дух своих товарищей или незаметно настраивать друг против друга врагов. Но Евгения не был амбициозным адьюкасом, грезящим о возвышении, славе и власти. Ему вполне хватало и роли сенсора-саботажника, как он вел себя в прошлой группе и как вел себя в нынешней. До того, как тычки и толчки в стане врага переросли в полноценные потасовки, а те переросли в свалки тел, лорд Куурум решил сбить назойливую птицу, отдав приказ одному из 6 наиболее сильных адьюкасов. Он спокойно продолжил свой неспешный из-за коротких имеющих форму корней ножек шаг. Упомянутый адьюкас имел форму волка примерно размерами с Леони, а также красные полосы на своей серой шкуре. Более он ничем не выделялся. Ау-у-у-у-у. Задрав голову, волк заревел, пустив видимую невооруженным глазом звуковую волну куда-то в сторону Евгения. Волна эта двигалась явно медленнее нормального звука, впрочем, как и волны Евгения. Однако без сопротивления сметала волны птицы и приближалась к ней. Евгения отчаянно выпустил в сторону надвигающейся угрозы шквал своих собственных криков, но при этом начал маневр уклонения. Либо первое, либо второе действие, а может их грамотная комбинация спасли птице жизнь. Евгения ушло с прямой траектории звука и его просто задело по крылу и закрутило штопором. Оно даже не упало на песок, а восстановило стойку, пролетев бочкой несколько метров от армии Куорума. И более того, стоило Евгения взглянуть в сторону Издесы и встретиться с ее глазами, как оно тут же пошло на второй заход, прерванный тем же образом, разве что Евгения был готов сразу же отступить, а потом еще и еще. В итоге несколько особо нетерпеливых адъюкасов действительно начали драку друг с другом, а парочка даже в таких драках погибла. Но самое главное, Евгения открыл одну из способностей главных сил врага и дал Издес время на обдумывание плана. Когда-то она была адъюкасом, полагающимся только на свои физические возможности. Она была быстрой как гепард, сильной как лев, свирепой как тигр, ловкой как пантера и, до определенного момента ей этого хватало. Она убивала одного адъюкаса за другим, поедала их, становилась сильнее, меньше, быстрее, на задворках чувств она даже почувствовала зовущую к ней ее же силу. Но она отмахнулась от нее как от мухи. Ей хватало и ее обычных физических возможностей, чтобы побеждать всех, кого она встретит на пути, хватило только лишь ее скорости, чтобы завоевать себе расположение стаи адъюкасов, с достатком хватило упорства, чтобы отрешиться от стаи, которая более не могла за ней поспевать. Но потом она встретила Вастерлорда, и ему было наплевать на ее физическое совершенство, на ее мнимое физическое совершенство. Он был на том же уровне, а то и выше. Для него не стоило ничего просто заблокировать руками ее могучие передние лапы, а потом раскрутить ее как тряпку и бросить куда-то вверх. Она выжила только лишь потому, что Вастерлорд не увидел в ней конкурентку или угрозу. Впрочем, сама Издес тешила себя противоположными мыслями. Слова Вастерлорда. Он увидел в ней именно возможную конкурентку или угрозу. Глупо с его стороны было не убивать ее сразу же после встречи, но Издес жаловалась молча. Вместо этого она, спустя некоторые неудачные попытки еще больше усилить свои физические способности, стала развивать способность ее сердца пустого. Лед Коцита, как она сама ее назвала. Она начала с того, что перестала атаковать своими когтями и клыками. Вместо этого она лишь уклонялась и атаковала потоками льда. На первых порах ей приходилось заканчивать бои по старинке, потому что враги не умирали от ее льда, а то и вовсе уклонялись. Никогда до этого здесь не пребывала в такой ситуации. Всегда это по ней атаки проходили мимо, а ее когти и клыки находили свою цель. Но переборов унижение решимостью, пантера продолжила тренировать свои силы. Она даже встретила свою прошлую фракцию и даже была достаточно великодушна, чтобы не убить их как незнакомцев. Постепенно ее владение способностью возрастало из-за Рюкаса, побеждавшего равных своей превосходной физической силой и острыми инстинктами. Она стала адъюкасом, что при физических возможностях на уровне вершины лиги могла использовать способности как вполне состоявшиеся адъюкасы-пустоши, еще не лидеры крупных стай, но уже больше. Где-то на этом моменте Издес начала задумываться над тем, чтобы начать стирать грань между своими физическими и магическими способностями, чтобы создать единый стиль боя, использующий все ее возможности. Но потом на нее объявили охоту. Раз за разом на нее нападали пустые в составе групп, но она не жаловалась на это. Ее контроль над способностью рос, а ее синергия с физическими силами подавно. И теперь Издес медленно превращалась из Рюкаса, стоящего на высшей лиге в физических способностях и приближающейся к высшей лиге в магических, в Рюкаса, превосходящего и тех, и других. Хотя бы за это ей стоило быть благодарной тому несносному Вастерлорду и этим бесконечным нападкам аборигенов. Тресь-тресь-тресь-тресь. Издес сорвалась в бег, мягко ступая лапами прямо по тонкому льду, создаваемому ей в воздухе прямо перед собой. Лед был тонким, хрупким и держал едва ли достаточно энергии, чтобы выдержать ее вес в течение секунды и не развеяться в то же время. Но Издес этого было достаточно. Она побежала прямо по воздуху, причем с куда большей скоростью, чем мог бы развить адъюкас, не имеющий крыльев и способности к полету, создавая под собой уплотнение риши. Адъюкасы массовки задирали головы, чтобы посмотреть на нее, но она и взгляда в их сторону не бросала. Они погибнут от ее клыков и когтей, если приблизиться, а если будут достаточно благоразумны, чтобы не лезть, то будут убиты ее фракцией. Эздес проскочила прямо над большинством сил Куорума и спрыгнула прямо на него и его сильнейших слуг. Волк Банши, который до этого атаковал Евгения, попытался напасть на нее, но Эздес уже знала о его способности, поэтому оперативно нейтрализовала его. Когда он открыл свою пасть, чтобы зареветь, пантера пустила прямо в его глотку мелкодисперсную ледяную пыль, крайне сильно заряженную ее рейцу. Ощущения волка должно быть были сравнимы с попыткой залпом осушить чашку с жидким азотом или хотя бы открыть рот и вдохнуть полной грудью в атмосфере с температурой минус 100 по Цельсию. Концентрация рейцу в льде и здесь влияла на его прочность, долговечность и температуру, причем в последнем случае обратно пропорционально. Слюна, эпители, даже воздух в пасти волка кристаллизовались и стали хрупкими, а рефлекторная попытка захлопнуть челюсть, из-за болевого шока переросшая в спазм, заставила сочленение маски и черепа лопнуть, отчего у волка буквально челюсть упала на песок. Это было явное выведение из строя, и пусть Адьюкас остался жив, а его сверхбыстрая регенерация рано или поздно бы вернула ему прежний облик, произошло бы это не скоро. Посланная Эздес пыль глубоко вонзилась в ротовую полость волка, промораживая его череп, а из-за концентрации рейцу она не скоро растает или исчерпает свой резерв холода. Возможно, волку и повезет, и его мозг не будет превращен в мороженое, но долгосрочных последствий ему точно не избежать. Эздес не стала следить за муками волка Банши, хотя, если не кривить душой, ей бы этого хотелось. Вместо этого она стала осторожно ступать по песку, осматривая остальных адьюкасов в группе. «Ну и ну», — произнесла Эздес низким голосом, облизывая губы под маской. «Сам достопочтенный лорд что-то там нак и что-то там зана, а по мою душу пришла настоящая знаменитость». Сам Куорум Баманзана действительно был похож на типичное для Уикамунда деревце, да только веток у него было чуть больше нужного, дупло нарушало композицию, корни у деревьев на поверхности Уикамунда располагаются куда как глубже и никогда не видны обитателям верхней пустыни. Ну и да, конечно, эти зеленовато-золотые яблоки, которые висели на ветках дерева, никогда деревья Уикамунда не плодоносили. В остальном же, Куорум оправдывал свою репутацию лорда, то есть пустого, прячущегося за спинами многочисленных рабов, слуг и подчиненных. Тонкий, хилый, медлительный. Разочарование. По крайней мере, как и все ему подобные адьюкасы, Куорум окружил себя слугами, которые могут хоть что-то представлять из себя на поле боя. Двое адьюкасов в балахонах, один был похож на скелет и держал косу, а второй напротив показывал только маску, а под балахоном, кажется, не было постоянной формы. Адьюкас в форме жука, раскрашенный в кислотно-яркие красные, желтые и зеленые цвета. Мощный и высокий адьюкас, имевший целых 6 мускулистых толстых и длинных рук. И адьюкас в форме рыцаря, держащий или скорее имеющий руки в форме щита и меча. Рыцарь бы выглядел могучим, если бы не был постельно-розового цвета. Должно быть, вместе с уже выведенным из строя волком достойная коллекция для этой развалюхи. «Защищайте меня, убейте ее!» Куорум Баманзана решил никак не комментировать ранение своего подчиненного или поприветствовать противницу, которую пришел убивать. «Тому, кто принесет мне ее оторванную маску, я дам 10 моих яблок». По телам всех адьюкасов, кто это слышал, даже малосильных членов массовки и пытающегося подвывать с вымороженной гортанью волка, прошла дрожь, и они чуть не бросились на Эздес в иступленном порыве. Вернее, несколько слабаков из массовки бросились, но быстро выпущенные на звук лезвия из льда охладили их пыл, как, впрочем, и пыл других адьюкасов. Пятерка сильнейших поводила плечами и иными суставами, как голодающие, сдерживающее желание наброситься на заведомо отравленную трапезу. Вместо сиюминутного рывка в сторону Эздес, они, не сговариваясь, приняли построение. Пустой в форме скелета с косой в балахоне и пустой в форме рыцаря встали впереди, второй балахонщик встал за первым, а многорукий гигант встал за рыцарем, жук встал сбоку от балахонщиков. Вероятно, местом волка Банши был второй фланг, сбоку от рыцаря и асуры, но он покинул бой преждевременно. Все 5 адьюкасов подрагивали от желания разорвать ее на части, но не спешили бросаться в оголтелую лобовую атаку. Понятно, значит, коллектив опытный и сработавшийся. Более того, если догадка пантеры была верна, то они еще и менее подвержены контролю со стороны Куорума, чем прочие слабаки. Поводив глазами между двумя половинами фронта, Эздес бросилась вправо, где стояли рыцари Асура. Отчасти дело было, конечно, в том, что без волка Банши этот фланг проседал по укомплектованности, но дело было не только в этом. Нельзя было вывести аксиому, по которой можно было бы определить способности пустого по его внешности. Скорее уж аксиомой было всегда ждать подвоха, но зачастую между обликом и способностями пустых была синергия. Рыбоподобные и амфибии нередко обладали способностями, связанными с водой. У летающих пустых нередко были ветряные способности или способности поддержки. Ползучие гады вроде червей и медведок могли манипулировать почвой, да и более мелкие детали вроде схожести ее подчиненного Идраделианиса с вулканической породой выдавала в нем огненную способность. Опять же, это не было аксиомой. Пиздец сражалась и с огнедышащими земноводными, и с огненными птицами, а также видела немало адъюкасов совсем уж неопределимых форм и труднообъяснимых способностей. Но одна закономерность вбилась в подкорку мозга пантеры: жди от пустых в балахонах кота в мешке. Так было всегда, но особенно это стало заметно после ее встречи с тем вастер-лордом. Да, он одолел ее чистыми превосходящими физическими способностями, но все инстинкты здесь в унисон кричали ей, что у того змеелицова была целая колода тузов в просторных рукавах. Так и тут, у скелета в балахоне явно была какая-то неприятная способность, а у второго, бесформенного и с улыбкой до ушей, не была ясна даже форма тела, что уж говорить о способностях. Зато вот с рыцарем и Асурой все было ясно как день, чистые физические типы. И здесь была рада сразиться с теми, кем она когда-то являлась, но стала кем-то большим. Атакуешь там, где защита явно уступает. Как благородно с твоей стороны, саркастично выкрикнул рыцарь, завидев, куда именно направляется здесь. Вас и так больше в два раза, а ты еще обвиняешь меня, слабую женщину, идущую в атаку против двух мужчин в трусости. Столь же саркастично ответила здесь. Туши, козырнул ей рыцарь, еще не поздно начать обвинять тебя в богохульной дерзости, раз уж ты, будучи женщиной, идешь в атаку против двух мужчин. Как же мне надоели твои словесные выпады прямо в середине боя, сказала Асура тихим и низким голосом, будто камни терлись друг о друга. Вообще, они немного превзошли ее ожидания. Вместо того, чтобы быть дуэтом крепкого и сильного или сильного и быстрого, розовый рыцарь был до нельзя вертким и все ее атаки принимал на щит, за вычетом тех немалых в количестве, которые пропускал мимо себя, а вот Асура передвигался на своих толстых, но коротковатых ножках не очень быстро, зато, занимая позу, бил шквалом молниеносных быстрых ударов, от которых без всякой духовной способности завихрялись маленькие штормы. При этом все попытки здесь ударить по неподвижному колоссу пресекал на корню розовый рыцарь, принимая все на щит, но не брезгуя возможностью ткнуть здесь мечом, но еще чаще, недобрым словом. Во время этой пляски трое оставшихся адъюкаса тоже не стояли на месте и старались подойти и подыскать возможность для атаки, но здесь кружилась вокруг дуэта физиков, не давая балахонщикам и жуку вмешаться. От балахонщиков она просто держалась подальше, а вот жук, по всей видимости, был бойцом дальнего боя, потому что не сближался, а пытался встать так, чтобы между ним и здесь никого не было. Так и здесь его и сдерживала, держала между собой и ним как можно больше противников. И вот на очередной атаке и здесь тонкими ледяными лезвиями рыцарь опять уклонился, а лезвия полетели дальше и попали прямо по скелету в балахоне. Они прорезали ткань и задели его правую руку в предплечье. В тот же миг болью обожгло правую лапу и здесь, прямо в предплечье. «А боже, да!» — вскричал скелет громким истеричным голосом фанатика, завидевшего хоть что-то, что можно было бы принять за вожделенное чудо. Больше, больше, больше, больше боли, страдания и ран, больше агонии. Во имя его, пиздец с удивлением посмотрела на свою лапу, на которой красовался разрез как от удара чего-то тонкого. Все адъюкасы были от нее на почтительном расстоянии, а массовка держалась позади, стараясь выверить момент для нанесения внезапной атаки. Хотя часть массовки прямо сейчас гонялась и сражалась с ее фракцией, в основном это были адъюкасы, подчиненные не самому Куоруму, а другим лордам, а другая часть самозабвенно билась друг с другом, поскольку без волка Банши никто не мог помешать Евгении сеять смуту в рядах врагов. И к чему же так орать? Ровным голосом прервала тираду скелета Издес. Издес внимательно посмотрела на скелета балахонщика. Да, травма на его теле была именно там, где Издес его ранила. Перенос ранений. Удивительно, что пустой прожил так долго со своей суицидальной способностью. Впрочем, это могло значить, что он крайне умел в ее применении. Шух! Пока Издес отвлеклась на одного балахонщика, ее атаковал второй. Из просторных рукавов второго балахона вырвались толстые шнуры и, мигом сократив дистанцию, опутали Издес по талии. Не успела она заморозить опутавшие ее придатки, как те рванули ее в сторону, выводя из безопасной линии между ней и жуком, прямо на свободное пространство. Жук, изготовившийся для атаки заранее, когда Издес дернули в сторону, выпустил на свободное пространство струю горчичного газа. Пантера среагировала мгновенно. Навстречу струе явно ядовитого газа полетел поток ледяной пыли, аналогичной той, которую Издес бросила в волка Банши. Помимо столкновения как такового, газ перед ядовитой струей замерз и сконденсировался, тормозя собой остальную массу яда. Жук продолжал выстреливать струей, поэтому яд продолжал двигаться вперед, но Издес получила драгоценное время. Удлинив свои когти льдом, она нанесла размашистый удар, перерезавший удерживающие ее тросы. Получив свободу, Издес тут же ушла с линии атаки жука и побежала обратно на знакомое поле боя. Только вот теперь рыцари Асура отошли назад, а два балахонщика вышли вперед. «Дьявол!» — ругнулась Издес. Ей крайне не нравилось, что ее вынуждали сражаться с теми, чьи способности нравились ей меньше простой и бескомпромиссной грубой силы. «Не будь такой жестокой, а не то он покарает тебя!» — вскричал скелет, задрирая вверх свою косу. «И вправду!» — кивнул второй балахонщик. «Не оставляй старшего одного, а уж тем более в компании этого крикливого идиота и вероломного членистоногого. Теперь Издес были известны все способности врагов. Уклонение и блокирование, шквал быстрых и сильных ударов, возврат урона, управление нитями, а также ядовитый газ. Хорошо еще, что ударные звуковые волны она вывела из строя прямо перед началом боя. Ха! С булькающим звуком на нее сзади налетел тот самый волк. У него все еще была оторвана нижняя челюсть, а голову и гортань изнутри покрывала изморозь, но он рвался в бой, чтобы отомстить, и был готов пустить в ход свои острые когти. Издес уклонилась от его атаки коротким прыжком назад, пропустив волка вперед, и нанесла удар по его открывшемуся боку своими когтями. Волк сдавленно заскулил от четырех глубоких порезов. В отличие от нее, он не был так же хорош в физических атаках, как и в основанных на силе сердца. Издес стала неспешно ходить из стороны в сторону, ожидая вражеских действий и стараясь разработать план победы. В какой-то степени ей повезло, что рыцари Асура отошли назад, чтобы перевести дух. Скоординированную атаку двух танков, одного с сильным блокированием и уклонением, а второго с возвратом урона, и двух атакующих бойцов, одного с сильными и быстрыми ударами, а второго с дальними и хитрыми, способными зафиксировать цель, плюс еще ядовитый стрелок позади них всех. Это было бы проблемно, хотя все еще ребром стоял вопрос с преодолением способности скелета с косой. Он был 3,5 метров в высоту, как и остальные адьюкасы в группе, но все же не должен был быть абсолютно неуязвимым. По крайней мере, он бы не лег под корнями Куурума, если бы был неуязвим. Хотя была вероятность, что его подхватили на ранних этапах развития, а потом усилили, но это было маловероятно. У пустых была тенденция замедлять свой рост в рабстве или в подчинении, как бы активно их ни кормили, а если бы этой тенденции не прослеживалось, то Куурум бы сам избавился от слуги, замышлявшего уйти из-под контроля лорда. Значит, в способности должна быть лазейка, а для нее это значит, что необходимо проработать варианты. Он покарает тебя, покарает за все грехи, что ты натворила при жизни и после, грязная сука-грешница. А потом, вещал скелет, попробую это, пробормотал Издес, приняв решение. А, издал он удивленный звук, скорее уж от того, что его бесцеремонно прервали. Издес создала два лезвия из льда и пустила их в пустого. Вместо уклонения он напротив напрыгнул на атаку, хорошо еще, что не был достаточно безбашенным, чтобы подставить маску или шею. Лезвия вонзились в его торс с секундным промежутком, и на груди Издес образовалось две царапины. Значит, переносится не последняя нанесенная атака, а все нанесенные. Судя по тому, что все его товарищи, начиная с жука, а заканчивая нитевым балахонщиком, стремятся держать подальше от него свои атаки. Он не может контролировать, кому нанести ответный урон, а кому нет. Либо не хочет не наносить ответный урон союзникам, что вполне ожидаемо от его личности. Тут взгляд Издес остановился на поврежденной руке пустого, на небольших, но видимых сколах на его торсе, а также на ее собственных ноющих ранах. Они не заживали. Видимо, регенерация нанесенных ответным уроном ран была приурочена к регенерации пустого скелета, который либо не обладал сверхскоростной регенерацией, либо, что хуже и вероятнее, мог ее временно блокировать. Что было и плохо, и хорошо. С одной стороны, у Эздес на теле были незаживающие раны, что еще и слабо, но кровоточили, с другой, у противника были аналогичные повреждения. Будь это бой один на один, у Эздес была бы уйма возможностей воспользоваться этим, но в нынешней ситуации речи быть не могло о равноценном обмене повреждениями. Что ж, противник не спешит подставлять шею или маску, что свидетельствует о его небессмертной натуре, а также не спешит сам себя калечить, а значит, чтобы вернуть рану, ее должен нанести именно его противник, хоть чуть-чуть, но легче. Движения рыцаря и асуры становятся менее судорожными. Необходимо в кратчайшие сроки придумать план. Шестеро сильнейших слуг Куорума изначально были поделены на три категории – защита, атака и дальний бой. Справа или слева, смотря с чьей стороны рассматривать, был рыцарь, асура и волк Банши. Два простых физических бойца плюс один с звуковыми атаками. Рыцарь уклонялся от атак сам, блокировал и парировал те, что летели бы в его товарищей, а асура в это время сыпал бы своими ураганными ударами. А волк, если бы один из них попал не под прямую атаку звуком, то обошелся бы легкими травмами, поскольку оба физика были крепкими. Простая, но действенная тактика. Все способности друг друга дополняют и друг другу не мешают. Значит, и на втором фланге также. С синергией балахонщиков все ясно. Второй, нитевой ублюдок мог бы с легкостью обходить своими атаками товарища и не попадать по нему случайно. Но кроме того мог бы фиксировать и связывать своими тросами жертву и подставлять ее под атаки ядовитого жука. Ему бы не было страшно подставить кончики своих тросов под атаку, а для врага прямое попадание в ядовитое облако было бы смертельно. Но должна быть синергия и между жуком и скелетом. Должна быть причина, по которой жук не боялся бы задеть скелета своей атакой, а скелет подставиться под нее. Потому что жук то и дело пытался встать и так, чтобы между ним и здесь не только никого не было, но и не было никого кроме скелета. Скелет, а ведь у него, в отличие от здесь, не было плоти. Как и тросы нитевого были лишены мяса. Значит ли, что яд жука разлагает только плоть, поэтому не страшен скелету? Но и жук не боялся ответной реакции на свой яд, хотя от ранений по костям скелета у Эздес вполне порвалась и плоть с кожей. А если, шу-ух, Эздес метнула в скелета пару снежинок, совсем небольших, почти таких же, как было отправлено в пасть волка Банши, только в меньшем объеме и с меньшим ускорением. От них скелет даже не стал рыпаться и позволил в себя попасть. Снежинки попали в его локоть и обморозили его. Эздес тут же почувствовала холод на своем сгибе передней левой лапы. Но ей, как обладателю ледяной рейцу, этот холод был вполне терпим. В конце концов, она же соприкасалась с собственным льдом в момент создания. Более того, когда скелет попытался подвигать локтем, то было невооруженным глазом видно затруднение в его движении, а еще локоть неприятно при этом похрустывал. Но Эздес свободно шевелила лапой и не чувствовала боли от фикции скелета. «Тварь!» — выкрикнул скелет, видимо уже догадываясь, что его превосходству был положен конец. «Тебе это с рук не сойдет. Строго говоря, у меня нет рук», — ответила Эздес злобным предвкушением. Эздес бросилась вперед до того, как все остальные адьюкасы успели понять всю ситуацию. Скелет работал в связке с жуком, вероятно, потому что ему, как лишенному плоти пустому, было не слишком страшно подвергаться атакам ядом. Но жук атаковал скелета, потому что ему, как обладателю яда, было еще менее страшно попадать под его воздействие. Способность скелета в балахоне возвращала физические повреждения в полном объеме. Но с такими эффектами, как заморозка или отравление, шел возврат урона без учета разницы в сопротивлениях целей. Шу-у-уха! Эздес создала перед собой целую метель из крепко заряженной ее рейцу ледяной крошки. И метель эта захлестнула всех адьюкасов впереди. Основной удар принял скелет-балахонщик, его буквально замуровало в ледяную глыбу. Но Эздес не покрылась льдом, а лишь почувствовала сильное, но терпимое падение температуры. Остатки метели заморозили судорожный выброс яда от жука, однако не попали по нему самому, а вот рыцари асура получили свою порцию холода, однако как крепкие физические бойцы просто слегка покрылись коркой, да чуть замедлились, но быстро выбросом рейцу сломали корку льда и отогнали холод. Будь они прямыми целями атаки, то так просто бы не отделались, но увы, По ним все прошло лишь вскользь, а Нитевой так вообще стоял прямо за скелетом, поэтому по нему метель совсем не ударила. Он же и был первым пустым, кто начал атаку на Издес. Несмотря на то, что этот фанатик крайне раздражающий, я бы попросил не причинять ему непоправимого вреда. Он все же мой живой щит, скрипучим голосом запричитал Нитевик. Его нити, свистя в воздухе подобно кнутам, обошли скелета по флангу и крепко обвились вокруг талии Издес, как это уже было. Но именно этого Издес и добивалась. Прямо в воздухе, будучи опутанной тросами, она создала ледяную пластину сбоку от себя и силой толкнула ее в свою сторону. Ее понесло по вектору движения пластины, а последовавшие за ней шнуры гильотиной прошлись прямо по шее скелета, да и чуть пониже, разбив тело на части. Это была ставка, но выигрышная для Издес. Треск-треск-треск. Звук был похож на целый высыпавшийся на пол сервиз. Ее не коснулось ни состояние скелета, ни урон, нанесенный в какой-то мере с ее помощью. Зато вот Нитевого просто разорвало на части. К недовольству и удивлению Издес это его не убило. Порванные нити просто стали сплетаться вместе, вернув Нитевому его непостоянную форму, но теперь без балахона. От обычного Адьюкаса у него оказалась только маска, все же остальное было переплетающимися в веревки, клубки и узлы нитями. Однако на восстановление тела из порванного состояния у Нитевого неизбежно уходили силы и время, поскольку он, вместо продолжения атак по Издес, занялся своим восстановлением, даже отпустив тело Издес. Она в благодарность выпустила по нему несколько острых и разогнанных до высокой скорости сосулек, но Нитевой легко отбил их одним из жгутов, не отрываясь от восстановления. Издес же не стала развивать с ним успех и понеслась на двух физических бойцов. Где-то около них на нее напал и третий, чуть подмороженный волк, но от него она легко отбилась. Вот ведь бедолага. Я слышал, что раньше он был священником или монахом. Убийство любого слуги господа – прямой путь в ад. Ты не знала? Рыцарь не стал на нее нападать, а предпочел, как и раньше, уклоняться и блокировать ее атаки, осыпая ее ироничными комментариями. А вот когда напал Асура, прямо перед его кулаком на высокой скорости вылетел объемный кусок льда, который был тут же разбит вдребезги. Треск, треск, шмяк, брысь. И в тот же миг голова Асуры лопнула как арбуз. Это были первые два убийства в противостоянии Издес со слугами Куорума, если не считать массовку. Да, скелет не умер ни от отморожения, ни от обезглавливания. Как узнала Издес в ходе ненаучных опытов, Адьюкасы, да и гиллианы умирали не от отсечения головы, а от разрушения маски. Хотя отрубленная голова или пробитая грудь тоже убивали их, как и обильное кровотечение, свернутая шея или разрушение мозга без причинения урона маске, но все кроме последнего делало это не сразу. Скорее уж маска разрушалась сама, более не получая приток рерику и умирая, чем пустой умирал от отсечения тела. Само это знание Издес использовала для развлечения, просто было весело иногда отрывать врагам головы, особенно зная, что некоторое время после этого они будут оставаться живы. А кроме того, Издес запомнила, что отрубленные головы пустых иногда могут в последний раз укусить или ударить способностью, пусть и слабо, но эффект неожиданности делал свое дело. Сейчас же Издес воспользовалась этим, подставив уже отрубленную, но все еще живую голову скелета под удар. Да, ей очень не понравились ощущения от шеи, когда она приморозила ту рану, что когда-то соединяла голову скелета с остальным телом, да и льда на голове было немного, чтобы она сама не повредила маске пустого и не нанесла этим самым урон себе самой. Но эффект того стоил. Сразу двух врагов одной, причем даже не ее самой, атакой. Великолепное чувство. А после этого бой пошел куда проще. Рыцарь отступил от нее полупрыжками назад, поскольку более его не поддерживали товарищи с сильными атаками, а победить вечно лишь уклоняясь и блокируя он не мог. Издес не стало его догонить тотчас же, а вместо этого добила уже и так прилично побитую крикливую псину. Несмотря на фактическое выведение из строя в самом начале боя он или она, возможно даже второй вариант, учитывая тембр криков, раз за разом нападала на Издес. Эта непокорность смерти и ее превосходству бесила Издес. Ладно бы это была чистая победа по силе, Издес бы только обрадовалась сильному противнику, но такое жалкое сопротивление неизбежной участи выглядело неприглядно. Поэтому, несмотря на попытки к сопротивлению, волчица Баньши была разорвана когтями и клыками Издес. Пока она этим занималась, на самом деле немного увлекшись убийством, Трое оставшихся адъюкасов подготовились к последнему бою. Рыцарь встал впереди двоих своих незнакомых товарищей, но готовый отразить любую атаку на них и увернуться от любой атаки по себе. Жук встал так, чтобы не задевать своими газовыми атаками своих товарищей. А Нитевой восстановился до приемлемого уровня, но не стал возвращать себе изначальную форму, сдерживаемую балахоном, а поднялся в полный рост гротескным переплетением толстых и тонких нитей и веревок. «Ты нашел себе весьма приличных рабов, лорд», — иронично сказала пантера. Издес взглянула на номинального лидера этой атаки. Куорум Баманза на весь ее бой с его же телохранителями не только не ударил пальцем об палец, не сочтите за каламбур отсутствие этого органа у пустого, чтобы помочь своим подчиненным, но и вовсе старался всеми силами прикинуться ветошью, а вот это был каламбур, и даже голоса не подал, чтобы его грешным делом не заметили. Знакомый издес архетип трусливых пустых кукловодов, только у этого не хватило даже мастерства или ума, чтобы встать подальше от самой передовой. От взгляда издес он еще и отполз подальше, хотя и так держал дистанцию. Сплошное разочарование. Да хватит вы прохлаждаться, бесполезные ублюдки. Убейте ее или никаких вам яблок до конца ваших никчемных жизней. Закричал Куорум старой несмазанной дверью, не выдержав холодного взгляда пантеры. Адьюкасы вздрогнули от угрозы своего господина, для них это явно имело значение. Без этих яблок они бы умерли или что-то в этом роде. Похоже, это из боя за выживание и честь превратилось в бой за что-то по-настоящему важное. Саркастично отсалютовал мечом рыцарь. «За удовольствие. Шутки в сторону», — ответил Нитевик. «Пора с ней заканчивать. Да побыстрее», — поддакнул писклявым голосом жук откуда-то сзади. «Глядишь, успеем еще и награду за ее голову заработать. Как печально видеть, что в нашу священную дуэль вы примешиваете свои низменные интересы», — покачала головой издес. В издес сбоку со свистом полетели жгуты Нитевого. Назначение этой атаки было очевидно, жук прямо-таки весь изготовился. Издес решила не подыгрывать врагам почем зря. Вместо этого она просто подпрыгнула вверх, пропустив под собой летящие нити, а следом приморозила их к песку внизу. Сразу после этого она бросилась в атаку на рыцаря. Издес хорошо успела изучить манеру его боя и уже давно разработала тактику победы, осуществить которую ей мешали вечно сновавшие рядом бойцы поддержки. Но теперь жук не мог стрелять по ней, пока рыцарь был рядом, а атаки Нитевого не были такими сильными, чтобы она раз за разом от них уклонялась. Издес стала атаковать рыцаря в ближнем бою, используя покрытые крайне заряженным рейцу льдом когти. Это мало того, что добавляло им длины, так еще и каждый удар оставлял на теле противника расползающийся след изморози. А рыцарь с его габаритами не мог уклоняться от атак самой Издес. Вовремя отскакивать он успевал только от выпущенного издалека льда, а вот когти ему приходилось принимать на щит. Нитевой несколько раз пытался напасть на Издес и отогнать ее, но она просто замораживала в крупных кусках льда кончики его атакующих жгутов, отчего они падали на землю и становились для Нитевого чуть ли не якорями. А изморозь все нарастала на руке рыцаря, щит становился все хрупче, а рука все сложнее подавалась движению. Он пытался атаковать Издес второй конечностью мечом, но за долгие годы командной работы явно отвык от ее использования, да и она тоже стала покрываться изморозью и тормозить. И вот, когда Издес уже была готова добить руку щит рыцаря и переключиться на уничтожение его самого, о себе напомнил Куорум. «Филнер, убей эту тварь уже!» — проскрипел его голос из дупла. Жук тут же выпустил струю ядовитого газа, от которого Издес поспешно отпрыгнула. А вот рыцарь, не ожидавший такой подставы, попал прямо в горчично-желтое облако, и из-под его лад тут же пошли ручьи жидкости и струйки пара. Это плавилась его плоть. Самым удивительным было то, что от этой экзекуции рыцарь не закричал во всю мощь умирающих легких, а лишь тихо застонал. Нужно было выбрать честь удовольствием и страху смерти. Прохрипел рыцарь свои последние слова и упал, рассыпавшись, начавшими также рассыпаться латами. «Господин Филнер, при всем моем небольшом уважении и огромной нужде в вас обоих, это было поистине идиотское решение», — произнес Нитевик скорбным старческим голосом. Телохранители Куорума лишились своего последнего стража, но это, как ни странно, лишь развязало им руки. Издес оказалась права, жук, которого, похоже, звали Филнер или как-то так, стрелял, не боясь лишний раз зацепить края нити Нитевого, а тот, в свою очередь, просто сбрасывал начинающие разлагаться края жгутов. При этом у двоих пустых сложилась крайне простая, но действенная тактика. Нитевой пытался сковать Издес своими путами и этим самым позволить жуку по ней попасть, раз за разом, по чуть-чуть сокращая длину нити Нитевого, но все время приближая попадание по Издес. При этом, как оказалось, Нитевой очень даже неплохо мог держать удар, когда удар этот шел по нему лично. Летящие в него ледяные шипы, лезвия и дробь он отбивал жгутами, причем почти играючи, а в ближнем бою был даже сильнее. Со всех сторон на Издес шли атаки нитями, которые пытались пронзить ее, связать и откинуть на поражение ядовитым газом жука, при этом маска стабильно отдалялась от Издес, уходя в переплетение нитей. Ну, по крайней мере вблизи нитевого жук не стрелял. Издес попыталась прислушаться к себе и определить остаток собственной рейцу. Меньше половины. На нитевого уйдет примерно столько же, сколько на его почившего костяного друга. А потом нужно будет добить потерявшего вообще всякий резон не стрелять жука, плюс еще сам Куорум, хотя он едва ли боец, ну и массовка, которую на самом деле крайне эффективно сократила ее фракция, в основном правда Евгения, вынудившей пустых убивать друг друга. Слегка опасно, но должно сработать. Пора умирать, старик, прорычала Издес. Издес набросилась на нитевого, атакуя его в ближнем бою. Целью ее стала даже не маска, которая все время ускользала и прикрывалась, а крупные узлы нитей. Атаковала она их сперва потоками ледяной крошки, которые замораживали узлы, замедляя их, а после ледяными лезвиями или собственными когтями, рвя нитевого на куски. Проблема была в том, что нитевой вместо того, чтобы умирать от разрыва тела как нормальный пустой, просто подхватывал отрываемые куски и пришивал их к себе с других концов. Но это замедляло его, позволяя Издес отрывать новые куски, а на регенерацию тратилась выносливость нитевого. В итоге он неизбежно стал уменьшаться и тратить силы и время на восстановление, а не на продолжающиеся атаки. И Издес, подобрав момент максимальной слабости противника, напрыгнула и вцепилась зубами прямо в его маску. Она была необычной, не столько твердой и хрустящей, как у других пустых, сколько жесткая и мнущаяся, как выдубленная кожа. Но она все равно порвалась на зубах Издес, дав ей драгоценную энергию, а нитевик успел только лишь захрипеть. Оторвав маску от тела и оставив ее в зубах, Издес отпрыгнула прямо от конвульсивно сокращающейся массы нити в сторону жука. В его сторону тут же полетела метель, а за ней еще и ледяные лезвия. Метель столкнулась с ядовитым газом жука и приостановила его, но вот лезвия пролетели насквозь, разве что чуть покрывшись конденсатом яда, и врезались в жука, разрывая его плоть. Издес отпрыгнула от льда в воздухе, избегая пролетевшего рядом облака газа, и приготовилась продолжить начатое, но жук затих. Одно из лезвий вонзилось ему аккурат в глазницу, отчего он мгновенно умер. Теперь у нее был только один противник, вернее, едва ли противник. «Эн, не подходи!» — закричал Куорум, отползая на своих корнях назад. «Не приближайся, тварь!» Издес на его крике и вправду не стала бежать на него. Вместо этого она размеренно, шажочек за шажочком стала приближаться, смакуя ужас трусливого полена. Шаг, еще один, и вот до Куорума, несмотря на все его усилия, остается ровно один прыжок. Издес изготовилась для него, и в последний миг прыгнула в сторону, прямо по предполагаемой траектории ее движения, по которой бы она и двигалась, если бы прыгнула прямо на Куорума. Фонтаном взметнулся песок и молнией пролетело лезвие. Появился еще один Адьюкас, до этого бывший скрытым под песком, да так, что даже Евгения с воздуха его не приметила. Впрочем, его по природе незаметную рейцу еще и поверх скрывал фон рейцу семерых сильнейших адьюкасов группы, не считая его самого, так что неудивительно, что он был незаметен. Форма этого адьюкаса была чем-то средним между угрем, сомом и акулой, в частности тело было длинным и узким, верхний плавник острым как лезвие и выступающим, а вот морда была самей. Издес взглянула на скрывавшего ранее свое присутствие Адьюкаса как на лужу нечистот, в которую она чуть не ступила. «Ничтожество!» — презрительно произнесла Издес Адьюкасу. «Куорум Данна, немедленно убегайте!» Не обращая внимания на слова Издес, заговорил Сом. «Я задержу ее насколько смогу, но вы должны скрыться отсюда, и должны понимать, что делаю я это не за даром. Моя жизнь стоит любой цены, наемник!» — истерически крикнул Куорум, уже двигаясь прочь, настолько быстро, насколько мог, но все равно ничтожно медленно по сравнению с такими адьюкасами, как Издес или тот же Сом. «Ловлю вас на слове, Куорум Данна», — с весельцой ответил Сом, примиряясь к противнику. но не ожидайте от меня устранения цели или уж тем более самопожертвования. Я свяжу ее боем настолько долго, насколько смогу, а далее ваша жизнь уже в ваших корнях и ветвях». Куурум не ответил, слишком занятый поспешным отступлением. Эздес фыркнула и посмотрела на Сама. Этот Дьюкас не был слугой Куурума, по крайней мере в нем не чувствовалась та зависимость к господину, которую излучали остальные убитые ею слуги. Скорее всего и вправду наемник. Она презирала их промысел, хотя презрение лично к лордам и было в ее мировоззрении большим. Наемники меняли собственные амбиции и цели на сытную работенку, что не укладывалось в характер Эздес, но сами они являлись довольно сильными противниками в пустошах, по крайней мере те, кто не объявил себя наемником пару битв назад и не распробовал ни жизни. Настоящие наемники были важными фигурами в противостояниях лордов и нередко перевешивали весы сил в самых различных битвах, что нравилось Эздес. Этот Сом не был кем-то известным, но, по крайней мере, он должен был бы дать лучший бой, чем шестерка до него, хотя бы в индивидуальном плане. Черт. Куурум Баманза набежал, сверкая пятками, насколько это было корректным выражением, учитывая его анатомию. Шестеро его лучших слуг, которых он собирал, а в сущности, важно было не столько время, которое они были у него на службе, сколько опасности и угрозы, от которых они его уберегли. Стаи и даже группировки адьюкасов, армии других лордов, сильные адьюкасы-одиночки. Состав его личной гвардии часто менялся, но он никогда не подходил к выбору собственных телохранителей спустя рукава. Лучший защитник, лучший атакующий на ближней дистанции, лучший атакующий по площади издали, лучший стрелок, лучший по сковыванию противника боем и последние средства, унесшие бы врага вслед за собой. Куурум предполагал, что кого-то из них он в грядущей битве с выскочкой Эздес потеряет, но уж никак не ожидал, что сразу всех, да еще и не сможет убить саму выскочку хотя бы способностью возврата урона жнеца. Это была катастрофа. Даже этот наемник, которого он нанял за баснословные 10 адьюкасов, был скорее страховкой на случай предательства других лордов, а на деле так вообще, Куурум надеялся его утянуть в круг собственных слуг, скормив ему свое золотое яблоко. Но он никак не мог ожидать, что наемнику не удастся даже поцарапать Эздес, не то что убить. Все пошло не по его плану. Это был заговор. Презренное предательство. Эти трое. Нет, двое. Куа и Цехиндриан. Сумера была слишком молода, неопытна и незначительна, чтобы быть полноценным участником заговора, решили избавиться от него, восходящей звезды среди лордов, и направили на устранение заведомо непобедимого противника. Нет, скорее всего Эздес еще и с самого начала была с ними в сговоре. Она не была похожа на подконтрольного хоть кому-то из этих троих слугу, да и для леди ее навыки были уж слишком боевыми и неизящными, слишком прямолинейными и направленными на пусть и утонченное и отточенное, но убийство, как же некрасиво. Он отомстит, а иначе он не Куурум Баманзана. Для начала стоит сбежать от уже проигранной битвы. Жаль терять 30 своих адьюкасов плюс 20 тех, что еще не успели стать его, но такова малая цена за его бесценную жизнь. Следом нужно будет встретиться с наемником. Нет, не для того, чтобы рассчитаться, а напротив, чтобы скормить ему яблоко и заручиться беззаветной преданностью наемника. Далее нужно будет по-новому собрать армию. Придется принести в жертву утонченности и изящества и брать в армию всех, до кого он сумеет добраться. Даже придется оставлять в живых тех, кто ранил при причастии его драгоценное тело. Вжух-вжик. Мысли Куурума были прерваны звуком рассекаемого воздуха, а после и разрубаемой древесины. Мгновением позже его тело прострелила боль, когда один из корней был начисто срезан прилетевшим сзади ледяным лезвием. Куурум, из-за боли и потери равновесия, тут же завалился вперед, извалявшись в песке и чуть не измазав в нем все свои драгоценные яблоки. С трудом перебирая корнями и ветвями, ему удалось перевернуться кверху дуплом, чтобы песок не попадал ему на маску. И стоило ему перевернуться, как он увидел своего преследователя. Разум Куурума мгновенно заполонил ужас. «Ты-ты-ты!» – проскрипел он, лишь завидев пантеру. «А ты ожидал кого-то другого?» – спросила Эздес насмешливо. «Чей чертов пылежрущий ублюдок?» – воскликнул Куурум в небо. «Он должен был сдерживать тебя. Ну не говори так!» – промурлыкала Эздес, проводя коготками по коре на теле Куурума. «А мертвых ведь либо хорошо, либо никак. Ты убила его!» – проскрипел Куурум неверяще. «Ну конечно!» – ответила Эздес как само собой разумеющееся. «Он под конец пытался сбежать, но у него не вышло. А так, да не слишком-то и сильным он был. Ему стоило напасть посреди моего боя с другими шестью твоими шестерками, тогда шансы на внезапную атаку были бы больше. «Монстр!» — прокричал Куурум. «А кто в этом мире не монстр?» Взглянула Издес на Куурума сверху вниз, как на самого тупоголового умалишенного в ее жизни. «Это Уэкамунда, если ты не заметил. Мир пустых, монстров, питающихся людскими душами и вечно тонущих в своих посмертных пороках. Ку-хи-хи-хи!» Просто выдавил из себя Куурум нечто нечленораздельное, что-то среднее между тяжелым дыханием, истеричным смехом и плачем. «Эх, полное ничтожество», — сказал Издес, вертя древесным телом Куурума, будто это была как теточка. «Ну, было бы глупо ожидать от пустого в форме дерева чего-то большего, чем интеллект на уровне деревяшки, инициативы выше, чем у полена, и боевой мощи больше, чем у тренировочного бревна. Только яблоки на тебе и красивые». В мозгу Куурума, будто удар молнии в грозу, пронеслась мысль, а следом как гром в душе разнеслась надежда. «Яблоки. Хочешь одно или два? На самом деле для тебя не жалко и всех», — начал заманивающим голосом предлагать ей Куурум. Яблоки были его гордостью, его всем. Они чем-то откликались с его земной жизнью, но что важнее, воплощали в себе его стезю смерти, зависимость. «Да», — зачарованно сказал Издес, — «выглядит румяными, сочными и сладкими». «Это так, точно так», — восторженно ответил Куурум. «Они, самое сладкое, что только может быть в этом сером аду». «Славно, славно», — сказал Издес, не отрывая глаз от яблока. Куурум ликующе прищурил глаза и сжал челюсти. И тут Издес выпустила когти, разорвав кору Куурума и начав рвать его волокнистую плоть. «А-а-а!» — закричал Куурум от боли. Несмотря на внешность, он не разделял ни чувствительности растений к повреждениям, и прекрасно чувствовал все раны на своем теле. «Че-че, что ты творишь? Разделываю тебя», — пожав звериными плечами, ответила Издес. «А иначе есть неудобно. А вообще предпочитаю начинать трапезу с маски, но она у тебя так прикрыта, что нужно постараться, чтобы ее достать». «Яблоки, что есть мочи», — заорал Куурум. «Ешь мои яблоки». «Буду», — кивнула Издес. «Но они сладкие». «И че что?» — спросил Куурум в шоке. «Раз сладкие, значит десерт», — ответила Издес. «А десерты едят после основного блюда». «Ты не находил слов, Куурум. А-а-а». Когда Издес таки добралась до сердцевины древесного тела Куурума и съела его маску, все яблоки мгновенно сморщились и сгнили, а из их пожухлой кожуры ручейками стал стекать зеленый яд, дававший Куруму Баманзе невласть над его слугами. Более яблоки Баманзаны не вызывали ни у кого аппетита. Несмотря на то, что Издес вне всяких сомнений совершила настоящий подвиг, одолев восьмерых, включая самого Куурума, сильнейших адъюкасов в армии и несколько менее могучих, однако не стоит приписывать все заслуги только лишь ей. Армия Куурума Баманзаны состояла из полусотни адъюкасов, и лишь пятую часть от них уничтожила самолично Издес. Заслуги в уничтожении остальных адъюкасов примерно в равной степени принадлежат Евгении Алессандро и самим уничтоженным адъюкасам. Пустые не очень часто являются одиночками и еще реже остаются ими намеренно. Для гиллианов нормально формировать целые стада, шагая по своим владениям неровным строем, для адъюкасов нормально формировать стаи, а вастер-лорды редко отказывают себе в удовольствии завести себе фракцию. Есть и исключения, конечно, гиллианы, будущие адъюкасы, уничтожают себе подобных, патологические одиночки среди адъюкасов и вастер-лордов, а также так называемые лорды, собирающие себе огромные фракции, еще будучи адъюкасами. И вот если самим девиантам вполне нормально быть девиантами, то вот адъюкасы во фракциях лордов, как правило, являются вполне нормальными. Им не характерно сбиваться в слишком большие группы при отсутствии абсолютного авторитета в лице вастер-лорда. Да даже в самих фракциях вастер-лордов нередко прослеживается дробление на подфракции прямых подчиненных повелителя просторов, а то и внутреннее дробление внутри этих меньших фракций. Лордам, по крайней мере большинству из них, было несвойственно делить свою власть между подчиненными, и они ставили всех в один ряд своей способностью. И из-за этого нередко кооперация между адъюкасами в армиях лордов была на несколько порядков хуже адъюкасов в стаях вожаков. Этим и пользовалась Евгения, своей способностью оголяя и обостряя разногласия между адъюкасами, заставляя их атаковать друг друга. Однако если бы Евгения была способна контролировать направление агрессии подверженных его способности пустых, он бы сам давно стал лордом. Но нет, Евгения мог лишь заставлять адъюкасов злиться, а цели для атаки они выбирали себе сами, поэтому немалая часть свалки перла на фракцию СДС. Пусть в своих наступлениях они и придерживались тактики лобовой атаки и индивидуальной инициативы. Это касалось всех адъюкасов непосредственно под командованием Куорума. Из одолженных же ему сил только обманутые цехиндрианом нападали на себе подобных и на адъюкасов Куорума. Адъюкасы мастера Куа дрожали и пучили глаза, но ровно шагали на врагов, не показывая и толики неподчинения приказу. А адъюкасы с ошейниками сумеры своей собственной волей сбивали наваждение Евгения. Они контролировали себя лучше всех прочих слуг лордов и леди, поскольку их мерой контроля было самое обычное насилие и смерть, а разум их оставался чистым и подвластным им. А еще сумера очень любила дразнить своих слуг разнообразными возможностями, за попытку воспользоваться которыми нещадно их карала. В итоге на изначальную фракцию СДС напали 16 адъюкасов, 4 из которых были в своих одиночных наступлениях и были быстро убиты, а остальные 5 и 7 действовали сообща. Нет смысла детально описывать эту игру в кошки-мышки. Враги наступали, фраксиньоны СДС отбивались и отступали, затем все повторялось. Просто в какой-то момент неудачи, когда сразу 2 адъюкаса налетели на одного фраксиньона СДС, Наким погиб. Это произошло под конец битвы, когда из фракции мастера Куа оставалось лишь 3 адъюкасов, а из фракции сумер лишь 1. Самым неожиданным для всех стало то, что оставшийся адъюкас в ошейнике взревел и набросился на своих же номинальных товарищей из другой армии лорда. Сине-серый адъюкас в форме то ли волка, то ли достаточно дикой собаки накинулся на врага и распорол его бок, обнажив зеленые внутренности. Такого поворота битвы не ожидал никто, ни фраксиньоны СДС, ни рабы мастера Куа, ни даже сам неожиданно сумевший вырваться из-под контроля сине-серый волк. Тем не менее, мгновением позже волк заскулил и повалился на песок, удушаемый собственным ошейником, а фраксиньоны СДС и рабы Куа бросились в последний бой. Теперь численное превосходство было на стороне стаи, кроме того в индивидуальной силе и координации они превосходили рабов Куа, поэтому битва не была длинной. Когда последний адъюкас из армии мастера Куа испустил свой последний вскрик, с неба на потоке ледяной пыли спустилась и хозяйка стаи. Издес бежала изо всех сил в сторону драки, но все равно успела лишь лицезреть последний бой Накима и неподчинение своей хозяйке сине-серого волка. Тем не менее, ей хватило этого, чтобы принять решение. Взмахнув лапой, Издес послала в сторону сине-серого волка ледяное лезвие, звоном перебившие цепи на шее пустого. Потеряв целостность, цепи не перестали сжиматься на шее адъюкаса, однако ему в свою очередь удалось оторвать их от себя своими передними лапами, после чего растерзать когтями и клыками. Издес сама поприветствовала свою новую хозяйку Алессандра, спустившись с небес. «Хорошая работа, птичка», — сказала Издес, кивая в сторону свалки мертвых и умирающих тел адъюкасов. «Вы тоже себя хорошо показали». Кивнула она и остальной своей фракции. «Наким погиб», — констатировал Шаолонг Куфонг. «Я видела», — ответила Издес, посматривая на труп старого товарища. «Он всегда был первым с конца, не считая Дерроя, и всегда был слишком ленив для саморазвития. Говоря короче, он сам виноват в своем бессилии, а следовательно и в своей смерти».